Пророк языческих времен. Видение в книге Даниила 11 главе представляет событие, которое предшествует явлению Шехшехста. Цель этого видения – установить обстоятельства, когда явится Лжехристос. Даниила 11 глава говорит о войне через несколько лет, стих 6. Эти слова говорят нам, что выдающаяся весть пророчества принадлежит к концу времени. Подобно, как и в 8 главе Даниила, предсказание в 11 главе переходит от разделения империи Александра Великого до конца времени, то есть периода тяжкого времени. Даниила 11 глава с 5 по 20 стих предсказывает об упорной войне между южным царем Египтом и северным царем, царство которого неизвестно. Это должно быть царство, находящееся на севере Палестины, частью империи Александра Великого. Мы предполагаем, что, возможно, это будет Турция. Даниила 8 глава сообщает нам, где явится Христос дьявола. В одном из четырех разделений империи Александра Великого. Даниила 11 глава сообщает нам, при каких обстоятельствах он явится после продолжительной борьбы между царем Северным и царем Южным, стихи с 5 по 20. Видение Даниила 11 главе «Христос дьявола» является на сцену такими словами: «И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, и он придет без шума и лестью овладеет царством». Стих 21. От этого первого появления этот обманщик поднимется посредством обмана, неверности и стратегий от одного блестящего достижения до другого. Однако Бог на земле никогда не отказался от своего суверенитета. Это пророчество свидетельствует: у обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь. Но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. Стих 27. Ложный Мессия начнет карьеру самообожествления. Мы читаем: «И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета». Стих 28. Эта пламенная амбиция побуждала его, и мы читаем: «Ибо в одно время с ним придут корабли китимские, и он упадет духом и возвратится, и озлобится на Святый Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета». Стих 30. Даниила 11 глава 31 стих тесно связан с Даниилом 9 главой 27 стихом. Он говорит: «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратить ежедневную жертву и поставить мерзость запустения». Видение теперь занимается событиями, которые произойдет во время и после половины 70-й седьмины. Сторонники Лжехриста, вероятно, его солдаты, заставят иудеев прекратить служение в их храме. Обманщик теперь достигает своих гнусных амбиций: управление миром и поклонение мира. Во время искушения в пустыне дьявол предложил дать Христу власть над миром и сопровождающую ее славу при условии, если он поклонится ему. Же Христос, чтобы приобрести такую славу, продаст свою душу сатане. Период тяжкого времени будет эрой мучеников, особенно его последние 3,5 года. Расхождение между поклонниками живого Бога и поклонниками Антихриста будут определенно установленными. Поступающий нечестиво против завета, он привлечет себе лестью. Но люди, чтущие святого Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. Стихи с 32 по 33. Еще раз видение напоминает нам, что небесный Бог сидит на своем престоле. Пострадают некоторые и из разумных для испытания их. Очищение для убеления в последнему времени, ибо есть еще время до срока. Стих 35. Остаток видения является опустошительным разоблачением Христа сатаны и его деятельности во время второй половины 70-й седьмины. Он тогда достигнет высшей точки своей зловещей славы и будет поступать Цартор по своему произволу и вознесется и возвеличится выше всякого божества и о Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится, и о богах отцов своих он не помыслит, и ни желание жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Стихи с 36 по 37. Возвышая себя до степени божества, этот лжехристос отвергает Бога, которому отцы его поклонились. Он отвергнет также Сына Божия, Мессию, представленного здесь выражением как желание жены. Многие еврейки надеялись, что они будут матерью Мессии. Священное Писание называет этот период бедственным временем для Иакова, потому что тогда иудеи будут как никогда раньше в их истории преследуемы. Некоторые иудеи будут уповать на лжемессию, как Христос пророчествовал в Евангелии от Иоанна 5 главе 43 стихе, говоря: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, его примите». Другие иудеи будут страдать за их веру. Псалмопевцы и пророки описывают ужасные переживания этих иудеев в то время. Они будут умолять Господа сойти с небес и избавить их. Пророк Иеремия писал о их страданиях: «О горе! Великий тот день! Не было подобного ему! Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, сокрушу ярмо его, которое на вые его, и узы твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам, но будет служить Господу Богу своему и Давиду царю своему, которого я восставлю им. И ты, раб мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и племя твое из земли пленение их, и возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его». Иеремия 30 глава 7 по 10 стих. В этот час кризиса в истории зла второе послание к фессалоникийцам, 2 глава 4 стих, таким образом передает о Христе дьявола: «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Книга Откровения, 13 глава 8 стих, предсказывает: «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». В дальнейших предсказаниях о лжехристе в книге Даниила, 11 главе 38 стихе сказано: «Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями. Этот царь будет выдавать себя за Бога, но однако он почитает того, кому он служит, то есть дьявола. Чтобы защитить свое право быть мессией, он возьмет положение сына, пославшего его отцом управлять миром». Это двойное поклонение предсказано в книге Откровения, 13 главе 4 стихе: «И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему, и кто сможет сразиться с ним?» Однако восстанет сильное сопротивление против этого деспота в разных странах Среднего Востока, где будет находиться место пребывания его силы. Ему удастся подавить большинство сопротивлений. Но Едем, Моав и Аммон спасутся от руки его. Он ограбит богатство Египта и покорит Ливию и Ефиопию. Новости о дальнейших восстаниях на севере и востоке возбудили в нем яростное решение подавить каждого врага. Его место будет находиться между Средиземным морем и Иерусалимом. Видение тогда произносит его гибель. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою прославленного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему. Стих 45. Мировое господство сатаны и лжехриста внезапно придет к концу. Ибо вернется Господь Иисус Христос, чтобы поставить свой престол в Иерусалиме и чтобы царствовать как царь царей и Господь господствующих. Аминь.